В тот день в половине пятого Дэвид вышел из школы на Беттель-стрит и пересек залитую бетоном площадку для игр, направляясь к выходу на улицу. Школа, которую называли новой, в отличие от старой, теперь закрытой, помещалась в красном кирпичном здании на высоко расположенном пустыре на самом верху Беттель-стрит. Полгода тому назад открытие новой школы вызвало перемещение преподавателей во всей округе, и при этом освободилась одна вакансия младшего учителя. Это-то место и получил Дэвид. Школа на Беттель-стрит была некрасива. Она состояла из двух совершенно отдельных половин. На фронтоне одной из них на сером камне было вырезано слово «мальчики». Над другой, такими же большими буквами, «девочки». Для каждого пола был отдельный вход под аркой. И эти подъезды были разгорожены острым частоколом угрожающего вида. На внутреннюю отделку школы пошло очень много белого кафеля, и коридоры пропахли запахом дезинфекции. В общем, школа несколько напоминала большую общественную уборную. Темная фигура Дэвида быстро мелькала на фоне пасмурного неба, по которому ветер гнал тучи. Он шел так поспешно, как будто ему поскорее хотелось уйти из школы. Ветер был холодный, у Дэвида не было пальто. Он поднял воротник куртки и почти бегом помчался по улице. Но вдруг чуть не засмеялся над собственной стремительностью. Он все еще не привык к мысли, что он женатый человек и учитель школы на Беттель-стрит. Пора, как говорит Строттер, соблюдать приличие. Он был женат уже полгода и жил с Дженни в маленьком домике за дюнами. Найти дом, подходящий дом, как говорила Дженни, оказалось страшно ответственным делом. Конечно, террасы исключались. Дженни ни за что на свете не согласилась бы перебраться в поселок шахтеров. А Дэвид счел благоразумным пока жить как можно дальше от родителей. Их недовольство его женитьбой очень осложняло отношения. Искали повсюду. Снять комнаты, меблированные или без мебели, Дженни не хотела. Наконец они набрели на отдельный домик в переулке, за Лам-стрит. Домик этот принадлежал жене скорбящего, которая владела кое-каким недвижимым имуществом, купленным на ее имя в Слискейле, и сдала им домик за 10 шиллингов в неделю, так как он пустовал уже полгода, и в нем завелась сырость. Даже и эта недорогая плата была непосредством Дэвиду при жаловании в 70 фунтов в год. Но он не хотел разочаровывать Дженни, который домик сразу очень понравился тем, что стоял не шаблонно, не в ряду других, как на террасах, а в стороне, и перед ним был разбит палисадник. Дженни утверждала, что этот садик создаст им как бы аристократическое уединение, и намекала на чудеса, которые она в нем разведет. Не хотелось Дэвиду урезать Дженни и в расходах на обстановку нового дома. Она была так весела и неутомима, так полна решимости достать настоящие вещи. Она готова была обегать десятки магазинов, не сдаваясь. Как же устоять перед таким энтузиазмом? Как решиться охладить такой хозяйственный пыл? Но в конце концов он был все же вынужден остановить Дженни. И они пошли на компромисс. Обставили купленный в кредит мебелью только три комнаты — кухню, гостиную, спальню. Последнюю прекрасным гарнитуром орехового дерева, гордостью Дженни. Убранство дополняли разные ситцы, кисейные занавески и целый ассортимент кружевных салфеточек. Дэвид был счастлив, очень счастлив в домике за дюнами. Последние полгода были, несомненно, счастливейшим временем его жизни, а им предшествовал медовый месяц. Никогда не забыть ему первую неделю, 7 блаженных дней в Каллеркотсе. Сперва он не считал возможным и думать о каком-то свадебном путешествии, но Дженни, неумолимая во всех случаях, когда речь шла о романтических традициях, упрямо настаивала на своем. Неожиданно для Дэвида у нее оказался целый капитал — 15 фунтов, скопленных за 6 лет в сберегательной кассе у Слеттери. И она, взяв эти деньги оттуда, решительно вручила их Дэвиду. Кроме того, несмотря на все его протесты, она уговорила его купить себе из этих денег новый костюм на смену потрепанному серому, который он носил. Она сумела сделать так, что Дэвид не нашел в ее предложении ничего унизительного для себя. В мелочности Дженни нельзя было упрекнуть. Когда нужно было потратить деньги, она не задумывалась ни на минуту. И Дэвид купил себе новый костюм. Да, и медовый месяц они прожили на деньги Дженни. Никогда в жизни он этого не забудет. Свадьба прошла неудачно. Впрочем, Дэвид ожидал еще худшего. Расхолаживающая церемония венчания в церкви на Пламмер-стрит, во время которого Дженни держала себя с ненатуральной чопорностью. Потом завтрак на Скотсвуд-Роуд, ледяная официальность между двумя враждующими сторонами, Сенли и Фенвиками. Но неделя в Каллеркотсе заслонила все неприятные воспоминания. Дженни была удивительно нежна к мужу, проявляла пылкость совсем неожиданную, но тем не менее восхитительную. Дэвид ожидал встретить девичью робость. Глубина ее страсти поразила его. Она его любит, любит по-настоящему. Он, конечно, обнаружил, что с ней еще до свадьбы случилось несчастье. От очевидности неумолимого физиологического факта уйти было нельзя. Рыдая в его объятиях в ту первую горькую и сладостную ночь, она поведала ему все, несмотря на то, что Дэвид не хотел ничего слушать и в тоске молил ее перестать. Она непременно хотела все объяснить и, плача, рассказала, что это случилось, когда она была еще совсем-совсем девчонкой. Один преуспевающий коммивояжер шляпного отдела, грубая скотина, настоящий человек-зверь, изнасиловал ее. Он был пьян. Кроме того, ему было 40 лет, а ей 16. Лысый, она помнит это, с родинкой на подбородке, звали его Гаррис. Да, Гаррис. Она честно боролась с ним, сопротивлялась, но это не помогло. Она была в таком ужасе, что побоялась рассказать матери. Это случилось только один единственный раз, и никогда в жизни, никогда больше никто не касался ее. Слезы стояли в глазах Дэвида, обнимавшего ее. В его любовь влилось теперь и сострадание к Дженни. Его страсть пышно взошла на дрожжах возвышенного чувства жалости. Бедняжка Дженни, бедная любимая девочка. По окончании медового месяца они уехали прямо в Слискейл. И Дэвид сразу же начал работать в новой школе на Беттель-стрит. Здесь, увы, ему не повезло. В школе он чувствовал себя плохо. Он и раньше знал, что быть педагогом — не его призвание. Для этого он слишком не сдержан, слишком нетерпелив. Он мечтал переделать мир. И, превратившись в наставника нормального 3-А класса, переполненного мальчиками и девочками не старше 9 лет, неряшливыми, перемазанными в чернилах, сознавал всю иронию такого начала. Его приводило в неистовство трещавшая по всем швам система преподавания, регулируемая звонками, свистками, палкой. Он ненавидел торжественный марш, который барабанила на рояле мисс Мимс, учительница в соседнем третьем В-классе, и ее кислые «Итак, дети», чуть не 50 раз в день доносившиеся из-за тонкой перегородки. Как и в то время, когда он был репетитором младших школьников, он жаждал изменить всю учебную программу, выбросить те идиотские, никому не нужные вещи, которым придавали такое значение приезжавшие в школу инспектора. Не мучить детей битвой при Гастингсе, широтой и долготой Капштадта, зубрежкой наизусть названий городов и дат, заменить скучную хрестоматию сказками Ганса Андерсена, расшевелить детей, разжечь едва теплившийся в них интерес к учению, дать работу не столько их памяти, сколько уму. Но, конечно, все его попытки, все предложения встречали самый холодный прием. Не было такого часа, когда он не ощущал бы, что чужд всему окружающему. То же самое было и в учительской. Он чувствовал себя здесь чужаком, коллеги относились к нему холодно. Старая дева Мимс просто замораживала его. Он не мог не видеть и того, что Стротер, директор школы, терпеть его не может. Это был усердный чиновник, окончивший университет в Дерхэме со степенью магистра словесности, нудный и суетливый педант. Густые черные усы и неизменная черная пара придавали ему начальственный вид. Раньше он был помощником заведующего в старой школе и знал все о Дэвиде, о его происхождении и семье. Он презирал Дэвида за то, что тот когда-то работал в шахте, что он не имел степени бакалавра. К тому же его злило, что Дэвида ему навязали против воли, и он обращался с ним сурово, пренебрежительно, старался, где мог причинить неприятность. Если бы заведующим был мистер Кэр Майкл, все сложилось бы иначе. Но Кэр Майкл, также домогавшийся этой должности, потерпел неудачу. Он не имел нужных для этого связей. Возмущенный, он занял место учителя в сельской школе в Уоллингтоне. Дэвид получил от него длинное письмо, в котором он просил поскорее навестить его и проводить у него иногда свободные дни, субботу и воскресенье. В письме чувствовался пессимизм человека, впавшего в полное уныние. Дэвид же пока не унывал. Он был молод, полон воодушевления и решимости пробить себе дорогу. И, шагая по Лам-стрит, подгоняемый резким ветром, он мысленно давал себе клятву избавиться от школы на Беттель-стрит, от этого ничтожества Стротера и добиться чего-нибудь получше. Случай должен представиться рано или поздно, и он ни за что его не упустит. Уже пройдя половину Лам-стрит, он заметил человека, шагавшего по той же стороне улицы. Это был Ремидж, Джеймс Ремидж, владелец мясной лавки, вице-председатель попечительского совета их школы, кандидат в мэры Слискейла. Дэвид хотел было вежливо поклониться, но передумал. Впрочем, Ремидж прошел мимо, словно не узнавая его. Он безучастно остановил на нем свой хмурый взгляд, как будто глядя сквозь него. Дэвид покраснел, крепко сжал губы. «Вот мой враг», — подумал он. После мучительного дня этот последний щелчок задел его довольно глубоко. Но, входя в свой дом, он старался изгнать все из памяти и, не успев закрыть дверь, весело позвал: «Дженни!» Дженни появилась в сногсшибательной розовой шелковой блузке, в которой он ее еще ни разу не видел. Волосы ее были недавно вымыты и уложены в изящную прическу. «Дженни, ей-богу, ты похожа на королеву!» Она уклонилась от объятий и сказала, рисуясь с милым кокетством: «Не вздумайте измять мою новую блузку!» мистер муж. В последнее время она любила так его называть. Дэвида это ужасно коробило. Он всегда останавливал ее. Всегда, но не сегодня. Сегодня она может повторять это, пока самой не надоест. Обхватив рукой ее стройную талию, он повел ее на кухню, где в открытую дверь виднелся такой заманчивый огонь. Но Дженни запротестовала. «Нет, Дэвид, не сюда. Я не хочу сидеть на кухне». «Полно, Дженни. Я привык сидеть на кухне, и здесь так уютно и тепло». «Нет, не позволю этого, мистер муж. Ты помнишь наш уговор? Не опускаться. Мы будем пользоваться гостиной. Сидеть на кухне — самая простонародная привычка». Она прошла вперед в гостиную, где в камине тлел зеленый огонь, ничего хорошего не обещавший. «Ты посиди тут, а я принесу чайник». «Ну, Дженни, какого черта?» Она утихомирила его ласковым жестом и выбежала из комнаты. Через 5 минут она принесла все, что нужно для чаепития. Сперва поднос, потом высокую никелированную сахарницу, недавнее приобретение, задешево купленную ввиду ожидаемых визитов, и, наконец, 2 японские бумажные салфеточки. «Не ворчи, мистер муж». Остановила она протест пораженного Дэвида раньше, чем он успел что-нибудь сказать. Она налила ему чашку не особенно горячего чаю, любезно подала салфетку, пододвинула сухарницу с печеньем. Она была похожа на девочку, играющую с кукольным сервизом. Дэвид, наконец, не выдержал. «Господи, боже мой!» — воскликнул он с шутливым отчаянием. «Что все это значит, Дженни? Скажи на милость, я голоден, черт возьми. Я хочу хорошего горячего чаю и яиц, или копченой рыбы, или парочку пирожков, Сьюзен. Готовься предстать перед Господом». «Во-первых, не ругайся, Дэвид. Ты знаешь, что я к этому не привыкла, не так я воспитана. И не злись, подожди и выслушай. Пить из чашек так красиво. А ко мне скоро начнут приходить гости. Нужно же нам подготовиться. Попробуйте анисовые лепешки. Я их купила у Мерчисона». Он с усилием подавил свое возмущение и молча удовлетворился красотой чаепития из чашечки, сырыми лепешками от Мерчисона и плохо выпеченным хлебом из лавки, намазанным вареньем, тоже покупным. На какую-нибудь долю секунды он невольно подумал об ужине, который, бывало, ставила перед ним мать, когда он приходил из шахты, где зарабатывал вдвое меньше, чем теперь. Домашняя булка с хрустящей корочкой, от которой можно было отрезать сколько хотелось. Целый горшок масла, сыр, черничное варенье домашнего приготовления. Ни покупного варенья, ни покупного печенья в доме Марты никогда не бывало. Но это мимолетное видение было вероломством по отношению к Дженни, и Дэвиду стало совестно. Он нежно улыбнулся жене. «Употребляя твое собственное неподражаемое выражение, ты девочка первый сорт, Дженни». «О, в самом деле? Правда? Я вижу, ты исправляешься, мистер муж. Ну, рассказывай, что сегодня было в школе?» «Да ничего особенного, дорогая». «Всегда один и тот же ответ». «Ну, если хочешь». «Да». «Нет, ничего, дорогая». Он медленно набивал трубку. Как рассказать ей скучную историю борьбы и неудач? Другим он, может быть, и рассказал бы, но Дженни... Ведь Дженни ожидала рассказа о блестящих успехах, о лестных похвалах заведующего, о каком-нибудь поразительном маневре, благодаря которому Дэвид сразу выдвинется. Ему не хотелось ее огорчать, а лгать он не умел. Последовало короткое молчание. Затем Дженни беспечно перешла к другой опасной теме. «Скажи, а как ты решил насчет Артура Барса?» «Мне совсем не хочется браться за это дело». «Да что ты! Ведь это такая удача!» — возразила Дженни. «Подумать только, что сам мистер Баррес тебя приглашает!» Дэвид сказал отрывисто. «Я и так уж слишком много имел дела с Барресом. Не люблю его. Я отчасти жалею, что тогда написал ему. Мне тяжело думать, что я ему обязан получением места». «Глупости, Дэвид! Баррес такой влиятельный человек. По-моему, великолепно, что он тобой интересуется и пригласил тебя в репетитор к своему сыну. А я думаю, что тут вовсе не интерес ко мне. У меня нет времени для таких людей, как он. С его стороны это попросту желание доказать, что он благодетель». «А кому же он должен это доказывать?» «Себе самому», — отрезал Дэвид сердито. Дженни решительно не понимала, что он хотел этим сказать. Дело было в том, что Баррес, встретив Дэвида в прошлую субботу на Каупен-стрит, остановил его и с покровительственным видом, с холодным любопытством, стал расспрашивать, а затем предложил ему 3 раза в неделю по вечерам заниматься с Артуром по математике. Артур в математике был слаб и нуждался в репетиторе, чтобы подготовиться к экзаменам для получения аттестата зрелости. Дженни тряхнула головой. «Мне думается, ты сам не понимаешь, что говоришь». С минуту казалось, что она собирается добавить еще что-то, но она не сказала ничего, и сердито, рывком собрав посуду, унесла ее из комнаты. Тишина наступила в маленькой комнате с новой мебелью и камином, в котором горели сырые дрова. Через некоторое время Дэвид встал, разложил на столе книги, помешал кочергой в камине. Он заставил себя выбросить из головы вопрос о Барресе и сел за работу. Он не выполнял намеченной себе программы, и это его расстраивало. Никак не удавалось заниматься столько, сколько он рассчитывал. Преподавание оказалось делом трудным. Гораздо труднее, чем он воображал. Он часто приходил домой сильно утомленный. Вот и сегодня тоже. И как-то неожиданно то одно, то другое отвлекало от занятий. Он стиснул зубы, подпер голову обеими руками и сосредоточил все внимание на учебнике. Он должен работать ради проклятой степени бакалавра. Это единственный способ обеспечить Дженни и себя. С полчаса работалось отлично, никто не мешал. Затем тихонько вошла Дженни и уселась на ручке его кресла. Она раскаивалась в своей давешней раздражительности и вкрадчиво приласкалась к нему, как игривый котенок. «Дэвид, милый!» — она обняла рукой его плечи. «Мне совестно, что я такая злющая. Право, совестно. Но мне было так скучно целый день, и я так ждала вечера, так ждала». Он улыбнулся и приложился щекой к ее круглой маленькой груди, по-прежнему упорно не отрывая глаз от книги. «Ты вовсе не злющая. И я верю, что тебе было скучно». Она заискивающе погладила его по затылку. «Да, правда, мне было очень скучно, Дэвид. Я за весь день не разговаривала ни с одной живой душой, кроме старого Мерчисона и женщины в магазине, где я приценивалась к шелку, ну и 2-3 человек, проходивших мимо дома. Я надеялась, что мы с тобой сходим куда-нибудь сегодня вечером и повеселимся. Но мне нужно заниматься, Дженни. Ты это понимаешь не хуже меня». Дэвид по-прежнему не поднимал глаз от книги. О, ты же не обязан вечно сидеть, уткнув нос в эти дурацкие книги, Дэвид. Сегодня можно сделать передышку. Поработаешь в другой раз. Нет, Дженни, честное слово, нельзя. Ты знаешь, как это важно. Нет, ты мог бы, если бы захотел. Пораженный, недоумевающий, он поднял, наконец, глаза и с минуту всматривался в лицо Дженни. Да куда тебе вздумалось идти? Скажи, ради бога. На улице холодно и моросит дождь. Самое приятное — сидеть дома. Но у Дженни ответ был наготове. Все заранее обдумано. Она стремительно принялась излагать свой план. Мы можем поехать в Тайнкасл поездом в 6:10. Сегодня в Элден-Холле общедоступный концерт. Это очень интересно. Я в газете прочла, что там будут сегодня некоторые артисты из Уитли-Бэй. Они всегда зимой гастролируют. Будет, например, Колин Лавдей. У него такой приятный тенор. Билет стоит всего 1 шиллинг 3 пенса. Так что о расходе говорить не приходится. Поедем, Дэвид. Ну, пожалуйста. Мы славно повеселимся. У меня такое скверное настроение. Мне необходимо немножко встряхнуться. Но не будь же таким тюленем. Наступило недолгое молчание. Дэвиду не хотелось, чтобы его считали тюленем, но он был утомлен, сознавал, что необходимо работать. Вечер, как он сказал Дженни, был сырой и неприветливый, а концерт его не соблазнял. Вдруг его осенила мысль, замечательная мысль. Глаза его заблестели. «Послушай-ка, Дженни, а что, если мы сделаем так? Книги я на сегодня отложу, раз ты советуешь. Сбегаю и приведу Сэма и Гюи. Мы подкинем еще дров в камин, сочиним горячий ужин и будем веселиться вовсю. Ты толковала об артистах, но они и в подметки не годятся нашему Сэмми. Ничего подобного ты никогда не слыхала. Он тебя все время будет смешить до колик». «Да, честное слово, блестящая идея». Дэвида мучило отчуждение, возникшее между ним и его родными. Хотелось прежней близости с братьями. И вот представлялся отличный случай. Его лицо просияло, но лицо Дженни омрачилось. «Нет», — сказала она холодно, — «мне это совсем не нравится. Твои родные скверно отнеслись ко мне, а я не из тех, кто позволяет плевать себе в лицо». Новая пауза. Дэвид крепко сжал губы. Он понимал, что Дженни не права, и ее рассуждения нелепы. Нехорошо с ее стороны в такой вечер заставлять его ехать в Тайнкасл. Он не поедет. Но вдруг он увидел, что ее глаза наполняются слезами. Это решило вопрос. Не мог же он доводить ее до слез. Он со вздохом встал и захлопнул книгу. «Ну хорошо, Дженни, поедем на концерт, раз тебе так хочется». Дженни слегка вскрикнула от удовольствия, захлопала в ладоши, радостно поцеловала его. «Какой ты милый, Дэвид! Право, милый! Теперь подожди минутку, я сбегаю наверх за шляпой. Я скоро. У нас еще много времени до отхода поезда».